Через час от его тела уже ничего не осталось. Машина тоже таинственным образом исчезла, как и все остальные тела. Газеты на следующий день написали: граф Марко Батори пропал во время охоты. Поиски продолжаются. Но поиски, конечно, ни к чему не привели. А я смотрел на карту княжества и улыбался. Один кандидат исчез. Но игра только начиналась. Глава 26. Дождь стучал по витражным окнам библиотеки, заставляя тени от пламени в камине дрожать на стенах, покрытых старинными фолиантами. Я медленно вращал в пальцах серебряный перстень с фамильным гербом, разглядывая донесение капитана Ренара, разложенное передо мной на дубовом столе. «Это неожиданно», — пробормотал я, перечитывая строки. Григор стоял напротив, его массивная фигура отбрасывала огромную тень на стеллажи с книгами. «Что именно?» Я отодвинул бумагу, позволяя ему прочесть. «Хаэм». Сразу же после смерти Марко Хенрик активизировался, и это было ожидаемо. Он теперь хочет переманить на свою сторону тех, кто ранее поддерживал Марко. Но вот то, что Стефан ничего не предпринимает, это крайне странно. Ни за что не поверю, что он внезапно решил отказаться от плана занять престол, задумчиво проворчал старик. Он явно что-то задумал. Но вот что, к сожалению, людей в ближнем окружении Стефана у нас просто нет. Там только трансильванцы, давно проверенные временем. А так ли нам нужно знать этот план? Слегка фыркнув, спросил я. А ты о чем? Непонимающе уставился на меня Григор. Зачем знать его план, если мы можем придумать собственный? Нам ведь сейчас нужно столкнуть лбами двух батарей. И Стефан абсолютно уверен, что любые планы Хенрика направлены против него. Не то чтобы он был неправ, кашлянул я. Так вот, нам достаточно придумать самим этот самый план так, чтобы он выглядел достаточно реалистично. Причем этот план исполнится уже совсем скоро. Тогда Стефан поверит в него и поспешит избавиться от конкурента. Это нам и нужно. Думаешь, получится? А у нас нет иного выбора. Хоть мы и набрали достаточно союзников, но вот честно мне не хочется начинать тут гражданскую войну. Лучше провернуть все по-тихому и минимальными средствами. А для этого как раз и нужно, чтобы наши враги убили друг друга. Убив Марко, как самую простую цель, я запустил процесс. Теперь оба оставшихся кандидата будут думать, что это их соперник начал действовать, и ждать, что они будут следующими. Пока паранойя высока, надо этим пользоваться. Логично. Тогда не будем медлить, кивнул Брашев. Как насчет того, чтобы подставить князя Трансильвании? Подделаем документы о том, что они с братом договорились обострить конфликт. Да, составим письмо, якобы собственноручно написанное Хенриком, где он просит брата начать действовать и убрать Стефана. Сложновато будет подобное провернуть, Григор фыркнул. Конечно, у нас есть образцы почерка Хенрика, причем даже в городе. Есть у меня тут кое-какие тайники с документами. Он подписывал множество документов за последние годы, и я собирал часть из них. Разумеется, не только от него, но это не столь важно. Самая большая проблема – печать. Проблемно, но не невозможно. У Ренара должен быть доступ к канцелярии Хенрика. Я поднялся и подошел к окну, наблюдая, как капли дождя стекают по стеклу. Возьмем печать с одного из тех документов. Хаэм, как вариант, нам ведь не нужна целая. Наоборот, она должна быть сломана. Такую раздобыть несложно, кивнул он. А потом передадим письмо Стефану через Ренара? Да, он поверит. И его никто не сможет остановить, так как мы избавились от тех, кто мог бы это сделать. Григор задумался. Хороший план, но все же просто письма будет недостаточно. Нужно подкрепить его чем-то более весомым. Тут ты, пожалуй, прав, задумался я. Нужна достойная причина. Что-то такое, что заставит Стефана думать, что Хенрик начал исполнять свой план. Хаэм, а как насчет того, чтобы свалить на него убийство людей Стефана? Сделаем вид, что это он избавился от Шеварна, да еще и подставил графиню Велену. Она все равно уже мертва. А если окажется, что она была невиновна и подставлена Хенриком? Смерть своей любовницы Стефан точно не простит. И не важно, что он сам приказал это сделать. Виновным он будет считать именно Хенрика. А это, задумался Григор, очень даже неплохой вариант. Я вернулся к столу и расслабленно опустился в кресло. После этого Стефан сделает всю работу за нас, а мы останемся в тени. Григор медленно кивнул. Когда начинаем? Завтра. Я поднял бокал, наблюдая, как пламя отражается в темной жидкости. За наш успех, за род Цепеш. Поднял и он свой бокал. Тени на стенах беспокойно заколебались, словно предки одобрили наш план. Тусклый свет ламп дрожал на стенах нашего убежища. В этом полумраке, пропитанном запахом старой бумаги, я склонился над письмами Хенрика Батори, изучая каждый завиток его почерка. «Заметь этот крючок на букве «Д»,» — провел я пальцем по строке, где чернила легли особенно густо. Григор хмыкнул, его грубые пальцы с мозолями бережно перелистывали страницы. Он придвинул ко мне еще один документ, оставив жирный отпечаток пальца на пожелтевшей бумаге. «Да, есть такое. Нужно все учесть», — пробормотал он, кряхтя от боли в старых ранах. «Но одного письма мало. Нужно создать целую историю, которая заставит Стефана забыть обо всех предосторожностях». Я отложил перо, и свет лампы дрогнул, когда моя рука потянулась к кубку с напитком. За окном бушевала гроза, и раскаты грома заглушали наши голоса. Почему мы вообще посреди ночи занимаемся этим лично? Тут все просто. В округе просто нет других людей, которым я бы мог это доверить. Разумеется, среди тех, кто вообще способен на подобное. А до нашего специалиста далековато будет. Нам же нужно поспешить. Тогда представь, понизил я голос до шепота, наклоняясь ближе. Хенрик якобы убирает шеварно, но делает это так, чтобы тень пала на Велену, а потом мы заставим Стефана увидеть в этом руку врага. Он должен поверить, что Хенрик играет с ним, как кошка с мышью. Григор замер, его глаза предвкушающе сверкнули. Он медленно почесал свою седую щетину, размышляя. «Велену уже казнили», — пробормотал он, облизывая потрескавшиеся губы. «Мертвые не защищаются, но мертвые и не лгут. Он точно поверит. Именно поэтому она станет идеальной жертвой». Мои губы растянулись в улыбке без тепла. Я взял чистый лист бумаги и начал выводить буквы, подражая почерку Хенрика. «Шеварн устранен. Хорошая работа. Теперь пора убрать с доски Велену. Когда Стефан узнает, его ярость уничтожит последние остатки рассудка. Приступайте». «Ха!» — Григор присвистнул, читая строки. «Неплохо, хотя и слишком прямо. Кого ты видишь в роли исполнителя? Нам нужен адресат, до которого Стефан не сможет добраться, чтобы атаковал сразу заказчика. ХМ, да. Подходящих вариантов, кто смог бы провернуть подобное, просто не осталось. Тогда как насчет такого?» Я быстро набросал еще один вариант. «Идея с подставой Велены была хороша, как и твоя подстроенная гибель. Этот идиот ничего не подозревает. Если все пойдет так и дальше, можешь рассчитывать на графский титул. Приступай к следующему этапу плана». «Ха!» Григор одобрительно кивнул. «Лучше. Значит, хочешь, чтобы он думал, что Шеварн еще жив, и искал его?» «Хорошая идея». Я одобрительно кивнул. «Все-таки не зря поджег контору Шеварна. Теперь Батори точно будет уверен, что тот подстроил свою смерть. Тело уж слишком обгорело для стопроцентного опознания, а любые проверки можно обойти, если хорошо постараться. Тем более учитывая личность Шеварна, от которого точно не стоило ждать безграничной верности, поверить в такое развитие событий еще проще, не говоря уже о награде в виде целого графства, ради этого люди и не на такое идут. Но еще нужны доказательства, которые заставят даже скептика поверить», — вывел меня из раздумий Григор. «Сомневаюсь, что Стефан настолько доверяет Ренару, чтобы сразу же поверить в написанное на обычной записке, пусть даже с печатью своего врага. Я достал из ящика кинжал с гербом Трансильвании. Как насчет такого? Это найдет Ренар под половицами в тайнике Шеварна». Григор покачал головой, его нос сморщился от недовольства. «Нет, слишком уж явно будет. Больше похоже на подставу. Вот если бы этот кинжал предназначался лично Стефану. Да и то, слишком опасно такое проворачивать. Чем меньше люди будут догадываться, кто избавился от Стефана, тем лучше. А то ведь если так случится и информация дойдет до столицы, то император может вмешаться. Убийц родичей никто не любит». «ХМ, да, ты прав. Что-то голова уже совсем не соображает. Спать хочется», — немного подумав, все же согласился я. «Стефан, конечно, дурак, но может что-то и заподозрить с таким явным следом. Тогда можно сделать проще. Из убежища Шеварна я вынес кое-какие бумаги, в том числе и те, что с его подписью. Можно спрятать среди них эту записку». «Уже лучше», — кивнул старик. «Ложь лучше всего прятать среди правды. План, что мы только недавно придумали, по ходу дела изменился. Но это нормально. Планы всегда меняются. Особенно такие, сделанные на скорую руку. Но другого выбора у нас нет. Нужно действовать быстро. Разумеется, у нас были заготовки на разные случаи, но текущая обстановка уж слишком непредсказуемо меняется. Я ведь Марка не зря поспешил устранить. Эта переменная могла спутать все карты. Он уже тогда хотел влезть туда, где мог мне все сломать. Утром начнем. Я как раз успею договориться с Ренаром. Благо, он сам сейчас заинтересован в том, чтобы все сделать как можно быстрее. И это не будет прямым нарушением клятвы. Он ведь всего лишь передаст письмо. Я поднял кубок, наблюдая, как свет играет, отражаясь от его стенок. Пусть Стефан сам станет нашим орудием. Его паранойя сделает за нас всю работу. Мы чокнулись бокалами, а за окном гром грянул, будто сама судьба одобряла наш замысел. На рассвете в особняке Батари начался переполох. И пусть новая находка должна была остаться тайной, но, разумеется, не прошло и часа, как вся прислуга уже знала о произошедшем, а вскоре узнают и все остальные. Уж мы об этом позаботимся. Такое Стефан точно не проигнорирует. Слишком уж большой удар по его самомнению. Да и перед вассалами он не может выставить себя слабаком. Ему придется ответить. «Началось», – прошептал я, чувствуя, как холодный утренний ветерок обдувает мое лицо. Григор, стоявший в тени, лишь хрипло рассмеялся. «Скоро, совсем скоро все случится», – прохрипел он, вытирая пот со лба. «И тогда начнется самое интересное», – закончил я, глядя, как первые лучи солнца окрашивают особняк князя в кровавый цвет, а вскоре крови станет еще больше. Глава 27. Резиденция Хенрика Батори. Хенрик Батори стоял у высокого окна, вглядываясь в темноту за стенами дома. За его спиной, у длинного дубового стола, собрались те, кто остался верен ему до конца. «Трое», — тихо произнес Хенрик, не оборачиваясь. «Трое из ближнего круга Стефана. Двое мертвы. Один исчез». В зале повисло молчание. Наконец, старший из слуг, седобородый старик, осторожно кашлянул. «Это неожиданно», – пробормотал он, перебирая пергамент с донесением. «Особенно исчезновение лорда Эрвина. Он был слишком осторожен, чтобы просто пропасть». Хенрик медленно повернулся. Его глаза с холодом скользнули по собравшимся. Неожиданно, губы его дрогнули в подобии улыбки. Или закономерно, Стефан теряет опору. Его власть трещит по швам. Он не дотягивает до своего отца. Его слуги разбегаются, словно тараканы. Но если Эрвин жив, начал было молодой парень, но замолк под тяжелым взглядом господина. Если жив, то где? Хенрик ударил кулаком по столу. Бежал, переметнулся, или его убрали свои же. В любом случае, момент благоприятствует вам, господин. Мы пустили слух, что Стефан проклят, осторожно добавил старик. Проклят, Хенрик задумчиво повторил. Неплохо, но этого мало. Далеко не все верят в эти старые суеверия. Он прошелся вдоль стола, останавливаясь за каждым из сидящих, словно взвешивая их преданность. Мой брат в Трансильвании ждет лишь сигнала. Если Стефан дрогнет, мы воспользуемся шансом. Но сначала, он резко обернулся к молодому, нужно узнать, где Эрвин, мертвый или живой. На него завязано множество финансовых потоков княжества. Нельзя их отпустить. А если он придет к вам, осмелился спросить юноша. Хенрик замер, потом тихо рассмеялся. Тогда я спрошу его, чего стоит верность тому, кто не может удержать даже своих псов. И у меня появится новый слуга. Ветер снова ворвался в зал, задувая свечи. Тени на стенах заплясали, словно торопясь затеряться в темноте. А Хенрик Батори смотрел в ночь, туда, где расположилась Валахия и престол, который почти уже был в его руках. А что насчет остальных? С Веленой понятно. Этот идиот сам ее приговорил. Но вот этот прохвост Шиварн. Не верю я, что он мог умереть просто так. А тело было уж слишком обгоревшим. Старик тяжело поднялся, опираясь на трость. Мы не отрицаем и такую возможность. Он мог просто сбежать, почуяв запах жареного. Вот только сомневаюсь, что он мог просто так бросить все, на что убил годы. Весь его бизнес в один момент остался без хозяина. Да, его выжившие слуги попытались перехватить его, но, скажем так, то, что раньше было единой структурой, теперь превратилось в разрозненные кусочки. А это может означать одно из двух. Либо Шиварн и правда мертв, либо он сбежал очень далеко отсюда и не планирует возвращаться. Чертов ублюдок, схватив со стола бокал с вином Батори и резко бросил его в стену. Мог бы просто прийти ко мне и поклясться в верности. Я бы его принял. Скорее всего, просто сбежал. Не верю в то, что его могли так просто убить. Да и кто? Сейчас основное противостояние идет между мной и Стефаном. Кому бы еще понадобилось убивать Шиварна? Хотя, а не мог ли это сделать Марка? после чего Стефан от него и избавился. Хенрик замер. Мысль была дерзкой, но не лишенной смысла. Это возможный вариант, хотя за Марка не было замечено особых телодвижений. Пытался переманить на свою сторону людей, но как-то без огонька. «Осторожно, а что с Эрвином? Может, все же сможем его найти?» – спросил он, пристально глядя на Матея. «Ни следа», – старик покачал головой. «Мы пытались, но ничего не смогли найти». В этот момент их прервали. В дверях появился запыхавшийся гонец. «Господин, вести из столицы, из особняка князя». «Все замерли. Говори», — приказал Хенрик. Стефан собрал оставшихся слуг. «Говорят, он в ярости. Клянется, что это ваших рук дело». Хенрик усмехнулся. «Пусть думает. Но, господин», — гонец замялся. «Он отправил гонцов к вашему брату». Тишина стала еще гуще. «К брату?» Голос Хенрика стал опасным. «Зачем? Простите, не знаю», — склонился слуга. «Стефан может попытаться договориться с ним. Уступит часть земель, лишь бы Трансильвания не поддержала вас. Предательство. Ваш брат не согласится», — подскочил молодой. Хенрик медленно поднял руку, заставляя всех замолчать. «Мой брат — князь, а князья всегда думают о своей выгоде». Он подошел к карте, разложенной на столе, посмотрев на линию границы Валахии и Трансильвании. «Если князь переметнется...» Начал было молодой. «Тогда мы действуем первыми», — резко оборвал его Хенрик. «Собирайте всех наших. Пора действовать. Мы не можем больше ждать. Ваша воля будет исполнена, господин», — тут же отозвался старик. «А Стефан?» — будто в пику ему уточнил молодой. «Пусть пока думает, что я ничего не знаю о его переговорах с братом. И наши приготовления сохраните в тайне», — Хенрик повернулся к окну. «Скоро он поймет, как ошибся. Надо было сразу отдать корону княжества в мои руки. Тогда, может быть, прожил бы чуть дольше». Ветер снова ворвался в зал, задувая свечи. Но теперь тени на стенах казались не просто тенями, они походили на воинов, готовых к бою. Чуть позднее в особняке Стефана Батори. Камин пожирал поленья с тихим треском, но слабый свет от огня почти не рассеивал мрак, сгустившийся в комнате. Князь Валахии сидел, откинувшись в резном кресле. Его пальцы медленно барабанили по рукояти кинжала, того самого, что 3 дня назад перерезал горло Велене. Перед ним за длинным столом из черного дуба собрались те, кто еще оставался в его ближнем кругу. В воздухе витал запах воска, железа и чего-то затхлого, словно сама каменная кладка пропиталась страхом. «Трое. Я потерял 3 своих лучших людей», — наконец разорвал молчание Стефан, проводя языком по сухим губам. «Шиварн предал. Велена мертва. Эрвин исчез». Тень от огня скользнула по лицу бледного, как пергамент, советника Геллера. Старик поправил очки. «Но вы точно уверены, что Шиварн жив?» — прошептал он, перебирая донесение с обугленными краями. «Это может быть просто подстава, а на самом деле он мертв. Хотя могу понять, почему так можно подумать. Пожар в его конторе, слишком удобно, слишком чисто, скрыл все следы. Удобно?» Стефан резко рассмеялся, и смех его разбился о каменные стены, как стекло. «Он жив, я в этом уверен. Этот крысеныш всегда имел запасные ходы. Он не мог просто сгореть. Молодой командир стражи Ласла, что только недавно занял место своего безвременно почившего начальника, нервно сглотнул. Но тело опознали по перстню с гербом, по печатке, как будто это доказательство». Стефан ударил кулаком по столу, и серебряный кубок подпрыгнул, облив вином карту Валахи. Он подставил Велену, а сам, князь, резко вдохнул, ноздри его дрогнули. «Кто проверял счета казны после пожара? Вы же знаете, господин, что денежными вопросами обычно занимался лорд Эрвин», — советник проглотил ком в горле. «Без него очень сложно со всем разобраться. Нужно время. Хотя уже даже сейчас понятно, что он безбожно воровал». Тишина стала гуще. Даже камин будто затаил дыхание. «Ладно. Плевать, я и так знал, что он ворует, и вы все воруете». Обвел он взглядом комнату, из-за чего все поежились. «Господин, мне плевать, я и не ожидал от вас иного. Сейчас куда важнее другое». Хенрик, имя родственника Стефан произнес так, будто пробовал на вкус яд. Он зашевелился слишком рано. Ласла выпрямился, бряцая мечом. «Наши люди сообщают, что он начал медленно стягивать своих людей и готовится, но не стоит беспокоиться. Мы тоже готовим людей». Он шагнул к карте, ткнул желтым ногтем в точку возле реки. «Здесь, у мельницы Барнова, 300 моих солдат стоят под видом строительной артели, что ждет заказа». Палец пополз на восток. «А здесь, в ущелье, собрались воины ваших верных вассалов. Хенрик верит, что все мои силы у границы с Трансильванией, но мы готовы уничтожить его в любой момент, когда бы вы ни приказали. Как бы я хотел отдать этот приказ прямо сейчас, мечтательно прикрыл глаза князь, но не могу. Нужно больше доказательств его вины. Все же он брат князя, да еще и мой родственник. Я не могу убивать других батарей просто так. Но как же Марко, произнес советник, но тут же закрыл рот своей же рукой. Я его и пальцем не трогал, фыркнул Стефан. Слишком слаб, слишком никчемен. Он не был угрозой. Скорее всего, от него избавился Хенрик, чтобы перехватить тех, кто пошел за ним. Все же там в основном те, кто пошел против меня. Впрочем, часть из них резко передумала и поклялась в верности истинному господину. Так что смерть этого ублюдка пошла и мне на пользу. А что с Цепешем? Мои люди слышали, он копит силы в Константе. Этот подросток, да, убрать его не получилось даже в столице. Хотя я задействовал весьма серьезные силы. Ушлый малый, впрочем, как и все в его роду, но сейчас на него плевать. Стефан махнул рукой, будто отмахиваясь от мухи. Он поставил на Марка и пролетел. Пусть пугает турок своими колами. Пока у него нет союзников, внезапно он замер. Хотя, Геллер, проверь, не слал ли ему писем наш пропавший Эрвин. Исключено, господин. За этим мы тщательно следили. Хорошо, тогда плевать на Цепеша. Разберемся с ним позже. Сейчас куда более серьезную угрозу представляет Хенрик. Ветер внезапно распахнул ставень, бросив в комнату горсть ледяных брызг. Сидящие за столом вздрогнули от неожиданности. Ласло. Князь повернулся, и тени сплелись на его лице в страшную маску. Найди Эрвина. Если предал, привези его голову в мешке с солью. Очень надеюсь, что я не зря поставил тебя на это место и ты меня не разочаруешь. Не сомневайтесь, господин. Подскочил тот. А что с Шиварном? Стефан медленно провел пальцем по горлу. Охота началась. И знаете, все, кто не со мной, его взгляд скользнул по портрету Велены, все еще висящему на стене, тот уже мертв. Где-то за стенами прокричала Ворона. Ласло невольно вздрогнул, слишком уж похож был этот крик на предсмертный хрип его бывшего начальника. «Ваше высочество», – прошептал он, – «а если Хенрик уже знает про мельницу и остальных наших людей, тогда…» – князь вдруг улыбнулся, обнажив желтые клыки. «Нам просто нужно действовать на опережение. Готовь войска. Плевать на все. Надо как можно быстрее избавиться от Хенрика. С его братом я как-нибудь разберусь. Не пойдет он войной на нас. Император ему не даст. Я для него куда полезнее. А с остальными последствиями я разберусь. В конце концов, это далеко не первый случай, когда батарей избавляется от батарей. В истории нашей семьи такие случаи не столь редки. Нельзя стать великим, не пролив крови». Стефан взял свой кинжал и медленно провел лезвием по карте, от столицы прямо к расположению особняка Хенрика. По дереву поползла тонкая черная трещина, будто сама судьба дала течь. Глава 28. Тяжелые дубовые двери переговорного зала в моем доме закрылись с глухим стуком, заглушив последние звуки из коридоров. В зале меня уже ждали. Глаза семи человек, сидевших за массивным столом из черного дерева, уставились прямо на меня. Семеро самых доверенных графов приграничья, верность которых не вызывала сомнений. Остальные мои союзники, конечно, тоже вряд ли предадут, но все же я решил перестраховаться, собрав только тех, в ком абсолютно уверен. Я стоял во главе стола, а за моей спиной на стене за стеклом висела одна из реликвий рода. Меч, что некогда носил Басараб I, предок нашей династии. «Господа», — начал я, и мои слова повисли в напряженной тишине, когда последний раз графы Валахии собирались под знаменем дракона. «Пора это исправить. Я надеюсь, вы со мной?» Граф Драгош из Бузов первым поднял голову. Его седая борода, перехваченная серебряным кольцом с драконьей головой, дрогнула, когда он заговорил. В спальне моего отца, его грубый старческий голос дрожал от сдерживаемых эмоций, висит картина. На ней, мой предок приносит клятву верности твоему роду. Прошли уже сотни лет с того момента, но картина так и висит на своем месте как напоминание о той самой клятве. И нам не раз предлагали ее нарушить. Мы многое потеряли, отказавшись. И сегодня я готов повторить ее. Для кого-то это может показаться глупостью, что умудренный опытом старик решил склониться перед подростком. Но я так не думаю. Лишь честь в нашем мире имеет значение. Все остальное мимолетно. Деньги, сила все тлен. Если род не может сдержать слово, данное его предкам, то этот род не должен существовать. Он внезапно поднялся, опираясь на дубовый посох с резным набалдашником в виде драконьей головы. Его старые колени хрустнули, но голос звучал твердо. «Дом Бузов помнит, наша кровь помнит, наш долг – вернуть вам то, что было украдено. И я клянусь вам в верности, лорд Цепеш». Он опустился на одно колено. Я видел, как его губы шевелятся, повторяя древние слова присяги. В зале стало так тихо, что было слышно, как потрескивает огонь в камине. Граф Раду, самый молодой из присутствующих, внезапно вскочил, опрокинув кубок. Красное вино растеклось по столу, как кровь. «Черт возьми!» — воскликнул он, и его юношеский голос дрожал от ярости. «Мой отец умер за ваш род. Его повесили на этих проклятых стенах Бухареста, когда я был ребенком». Он ударил кулаком в грудь. «Нам с трудом удалось сохранить свои владения, но все же удалось. Они думали сломать меня, сделать своим псом. Но моя кровь кричала о мести каждую ночь. И теперь, наконец, пришло время. Наша клятва верности нерушима». Граф Мирча, обычно молчаливый и холодный, медленно поднялся. Его движения были точны и выверены, как удары его легендарной сабли. «В моих жилах, начал он тихо, течет кровь Басараба. Пусть нечистая, пусть разбавленная, но она есть. Мой дом всегда помнил, кому мы обязаны землями, титулами, честью. Батари давали золото, но не могли дать того, что дали Цепеши, гордости. Валахии нужен сильный правитель, что приведет нас к процветанию. И я уверен, что это вы и есть». Один за другим графы вставали, произнося клятвы. Когда же последний голос умолк, в зале воцарилась тишина. Я обвел взглядом этих людей, седых, израненных на полях сражений, но не сломленных. «Сегодня», — начал я, чувствуя, как что-то горячее сжимает мне горло, «я вижу не вассалов, я вижу братьев. Братьев по крови, по чести, по клятвам, которые оказались крепче времени. Наши предки смотрят на нас сегодня, и они верят в нас. Время пришло», — раздался слитный радостный возглас. «Через 3 дня Стефан и Хенрик Батари встретятся у Черного Леса. Стефан хочет либо договориться, либо избавиться от своего конкурента. Причем второй вариант предпочтительнее. Хенрик хочет того же. Уверен, они приведут туда все свои силы, которые можно незаметно задействовать». Мои пальцы сжались в кулаки. «Мы сделаем так, чтобы эта встреча стала их последней». Граф Драгош хрипло рассмеялся. «Говори, Влад, наши мечи и жизни твои». Я развернул карту Валахии, на которой уже были расставлены фигурки. «Вот что мы сделаем». Я медленно провел ладонью по пергаменту, ощущая шероховатость старинной карты под пальцами. «Они встретятся здесь», — мой палец указал в точку возле границы Валахии, — «в охотничьем домике Хенрика. Место выбрано не случайно, в 3 лигах стоит гарнизон его трансильванских союзников, так что подкрепление подойдет достаточно быстро. Вот только не все так просто. Эти войска не могут без причины пересечь границу, а причиной может быть лишь одно – смерть текущего правителя. Но в то же время и Стефан не может резко направить все свои войска прямо к границе, чтобы это не выглядело подготовкой к нападению. Значит, крыса готовит ловушку для своего кузена», — граф Петру хмыкнул, поправляя перевязь на плече. «Именно. И Стефан это отлично понимает, готовя равнозначный ответ. Они оба думают, что перехитрят друг друга. Если честно, будь это другое время, я бы даже вмешиваться не стал. Ведь нет ничего лучше, чем когда один твой враг убивает другого. Но есть проблема. Стоит одному из них пасть, и второй не будет сдерживаться. Именно поэтому они оба должны умереть один за другим, как можно быстрее. Мои люди могут перекрыть все подходы, но как ты убедишь их начать резню?» Молодой граф щелкнул языком. «Вдруг они все же захотят договориться и поделиться тем, что уже считают своим», — усмехнулся я. «Такого никогда не произойдет. Но на всякий случай я подготовился. Их шпионы донесут до господ всю правду о планах оппонента. Уж я им в этом помогу. Ну а в крайнем случае у меня есть план, как помочь им. Достаточно лишь одного случайного заклинания, прилетевшего из леса, как сдерживаться уже никто не будет, посчитав это нападением врага. Черт возьми, они разорвут друг друга, как голодные псы». Мирча, до сих пор молчавший, вдруг ударил кулаком по столу. И тогда огонь дрогнул, и моя тень на стене на мгновение будто приняла очертания дракона. «В дело вступаем мы. Моя ладонь накрыла всю карту. Ваши отряды должны быть на позициях к утру. Никаких знамен, никаких гербов. Ничего не должно указывать на принадлежность. Разумеется, незамеченным это не останется. Вот только каждый из них будет думать, что это войска оппонента, не подозревая, что в дело вступила третья сторона. Богдан, самый осторожный из присутствующих, нахмурился. А если кто-то выживет, если начнутся вопросы, а так ли это важно, к тому времени, как все опомнятся, власть уже сменится, а дальше уже ни у князя Трансильвании, ни у императора не будет повода для вмешательства во внутренние дела Валахии. Все же мой предок при добровольном присоединении к империи выторговал себе довольно широкую автономию, вернее, своему роду. Пока батари правили княжеством, многие права были утрачены, но стоит мне официально сесть на престол, и все вернется на круги своя. Даже император не может разорвать договор, подписанный еще Рюриковичем. Графы переглянулись. В их глазах горел тот же огонь, что и 4 века назад, когда их предки шли за моим прародителем. Драгош первым поднял кубок за возвращение дракона. Один за другим они вставали, обнажая мечи. Даже старый Богдан, с трудом поднявшись, вытащил свою знаменитую саблю змееборца. «Мой дед», — прошептал он, — «клялся, что этот клинок вновь послужит Цепешу. Сегодня я исполняю его клятву. 3 дня, господа. Через 3 дня Валахия проснется под новым старым знаменем». Слова были сказаны, и настало время приступать к действиям. Когда все разошлись, я вышел на балкон, в лицо ударил холодный ветер. Где-то там, за темными лесами, 2 глупца готовились к встрече, не подозревая, что танцуют на ниточке, которую держу я. Мои пальцы сжали каменные перила. Скоро, очень скоро кровь батареи оросит эту землю. И тогда дракон вновь расправит крылья. Поляна в глубине черного леса была окружена вековыми дубами. Их искривленные ветви угрожающе скрипели, предсказывая скорую смерть десятков людей. Стефан Батари остановился на краю поляны. Его тяжелый плащ с горностаевой подбивкой взметнулся от резкого движения. 10 его стражников замерли позади, готовые в любой момент применить магию. «Ну что, родственничек?» Его голос прозвучал резко, нарушая лесную тишину. «Боишься показаться на глаза без своих трансильванских щитов?» Из-за деревьев вышел Хинрик. Он шел неспешно, будто прогуливался по саду, а не по глухому лесу. Его тонкие пальцы теребили рукоять изящного кинжала у пояса. За ним также следовало 10 человек. «Я бы спросил то же самое», — ответил он, останавливаясь в 10 шагах от Стефана. «Но твои попытки выглядеть грозным лишь смешны». Стефан сжал кулаки. Его лицо, обычно бледное, покраснело от ярости. «Я знаю, что ты задумал, Хинрик. Думал, я не замечу. Твои люди шныряют вокруг моих владений, твои шпионы шепчутся с моими слугами». Хинрик рассмеялся, легкий, холодный смех, от которого по спине бежали мурашки. «О, Стефан, если бы ты тратил столько же сил на управление княжеством, сколько на поиск врагов, возможно, тебя хоть кто-то уважал бы». Стефан сделал шаг вперед. Его стражники напряглись. «Ты всегда считал себя умнее других», — прошипел он. «Но ты ошибаешься». Хинрик не моргнул. Лишь уголок его рта дернулся в намеке на улыбку. «Можешь думать, что хочешь. Все равно твои слова ничего не стоят. Твоя власть, как твои решения, громкие и пустые. Княжество слабеет с каждым днем, а ты лишь раздаешь обещания, которые не можешь выполнить». Ветер усилился, завывая между деревьями. Где-то вдали прокричала сова, будто предупреждая об опасности. «Ты хочешь занять мое место?» — сказал Стефан, и его голос стал тише, но от этого лишь опаснее. «Но ты его не получишь. Ты ошибаешься?» Хинрик медленно обвел взглядом стражников Стефана. «Я не хочу твоего места». Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Я хочу видеть, как ты сам его потеряешь». Слова, всего лишь слова глупца. На удивление, не поддался на провокацию князь. «Ты лишь марионетка своего брата. Неужели ты правда думаешь, что он просто так позволит тебе заполучить титул? А нет, это не продлится долго. Вскоре ты умрешь, и титул естественным образом отойдет ему. И вот, его мечта о становлении великим князем станет ближе. А вот этот пассаж, похоже, достиг цели». Хинрик замер. Его глаза расширились, в них мелькнуло что-то, понимание, страх. Да, он понял, что такое развитие событий уж больно реалистично. Но отступать было уже некуда. «Ты», — он обернулся к своим людям, будто стараясь понять, поддержат ли они его, затем снова к Стефану. «Уже слишком поздно». В этот момент один из стражников Стефана вскрикнул и рухнул на землю с торчащей из горла каменной стрелой. Лес ожил. Из-за деревьев вышли люди в темных плащах, в их руках сверкали отблески заклинаний, готовых сорваться с рук. Стефан выхватил меч, его лицо исказилось в ярости. предатель. Хенрик лишь улыбнулся и отступил в тень деревьев. Нет, просто лучший кандидат. Магия засверкала в воздухе. Битва началась. Глава 29. Темнота леса сгустилась, будто сама природа затаила дыхание перед кровавым спектаклем. Воздух стал тяжелым, пропитанным медным привкусом крови и магии. Стефан Батори первым нарушил тишину. Его пальцы сжались в когтеобразном жесте, и жилы на руках вздулись, наполняясь силой. «Ты, похоже, забыл, кто именно сейчас является главой рода Батори». Его голос звучал хрипло. Из его ладони вырвались алые нити, сплетаясь в смертоносную паутину. Хенрик не шелохнулся, лишь улыбнулся, обнажив зубы, слишком белые для этого темного леса. «Скоро это изменится. Не только у вашей ветви есть тайные родовые заклинания». Он медленно провел ногтем по запястью. Капля крови повисла на коже, затем застыла в воздухе, превратившись в крошечный рубин. «Ты всегда был посредственностью, Стефан. Так давай посмотрим, чему ты научился за это время». Первая атака пришла неожиданно. Десятки мелких рубинов обрушились градом на Стефана, но были заблокированы магическими щитами подчиненных. Вернее, так показалось на первый взгляд. Вот уже они вскрикивают от боли, ведь щит оказался пробит. «Дешевый трюк», – прошипел Стефан, сжимая кулаки. Его собственная кровь выступила из пор, образуя защитную пленку на коже, которую пробить уже не удалось. Стефан не стал помогать своим. Вместо этого он резко дернул рукой вверх. Из земли взметнулись алые копья. Хенрик едва успел отпрыгнуть, но одно копье все же зацепило его плечо, оставив рваную рану. «Ты не выберешься отсюда живым», – прошептал Стефан, облизывая губы. Хенрик рассмеялся, даже не взглянув на рану. Его пальцы сомкнулись вокруг раны, и кровь потекла вверх, обратно в тело. «Глупец, ты действительно думал, что...» Он не договорил. В этот момент точно такие же алые рубины устремились в его сторону. Вот только было их куда больше. Битва продолжилась. Стороны обменивались смертоносными ударами. Люди гибли каждую минуту. Ну а я просто наблюдал за всем этим представлением со стороны. Благо, отвлекшись на битву, нас так и не смогли обнаружить. Враги убивали друг друга, сокращая свое число. Что может быть лучше? К тому же, мне удалось увидеть тайную технику Батори и уже просчитать, как лучше от нее защищаться. Понаблюдаю еще немного, и настанет пора нам действовать. Вскоре на поляне воцарилась мертвая тишина. Оба Батори стояли, тяжело дыша, окруженные телами своих людей. Кровь медленно стекала по их рукам, капая на землю, где капли сливались в причудливые узоры. «Последний шанс, Хенрик», — Стефан выпрямился. «Я даю тебе последний шанс. Ты ведь и сам знаешь, что ты не сможешь одолеть меня на ближней дистанции, а отступить я тебе просто не дам». Хенрик улыбнулся. «Отступить? Сейчас, когда я так близок к своей цели?» — радостно рассмеялся он. «Ни за что. Я видел, как в руке Стефана, которую он спрятал за спиной, накапливалось все больше силы. Если Хенрик бросится на него и подставится, ему не жить. У валашской ветви Батори всегда были преимущества в ближнем бою. И именно броситься на своего врага Хенрик и собирался. Идиот. Видимо, другого выбора у меня нет». Когда они уже собирались вновь наброситься друг на друга, со стороны леса раздались медленные хлопки. «Браво. Просто браво», — размеренно хлопая, я вышел из-за деревьев. Батори грызут друг другу глотки. Что может быть прекраснее? «Цепеш», — одновременно выпалили они, уставившись на меня неверящими взглядами, выглядя сейчас словно братья-близнецы. «Да-да, привет, давненько мы с вами не виделись, надеюсь, вы рады», — махнул им рукой с максимально раздражающей улыбкой. «Ублюдок», — выкрикнул Стефан. «Так ты встал на его сторону? О, это было обидно, знаешь ли». «Не надо меня так оскорблять», — покачал я головой. «Я никогда бы не встал на сторону одного из Батори, ведь вы всего лишь опухоль на теле моего княжества, опухоль, от которой необходимо было избавиться. И как приятно, что вы решили сделать это сами. Ну разве что я вас немного к этому подтолкнул, самую капельку». «Ты, так это был ты?» Глаза Стефана широко расширились. «Разумеется. Впрочем, ты мне здорово помог, казнив свою любовницу самостоятельно. Остальное было лишь делом техники. Впрочем, не стоит винить меня во всех своих бедах. Часть из них произошли лишь из-за тебя самого, а другой как раз поспособствовал твой родственничек. Так что пытаешься ты его убить вполне заслуженно, хоть и по иной причине». «Ты совсем идиот?» — раздался недоуменный голос Хенрика. «Выперся прямо к нам, бахвалишься тут своими действиями. Это же глупо. Куда лучше на твоем месте было бы дождаться, пока один из нас не прикончит второго, и уже потом напасть на ослабшего победителя. Или возомнил себя всемогущим, что в одиночку сможет расправиться как с нами, так и нашей стражей, не буду спорить. Твой метод и правда был бы куда лучше, но тут уж простите мою слабость. Мне захотелось вблизи понаблюдать, как мои враги умрут. А лучше, если я сделаю это собственными руками. Предки будут рады. Ха-ха-ха, рассмеялся Хинрик. Видимо, у тебя и вправду поехала крыша, Цепеш. Но это и к лучшему. Последний из Цепешей умрет здесь и сейчас. Тогда, когда сяду на престол Валахии, уже точно никто не сможет меня с него сместить. А император будет только благодарен за твою смерть. Уж не знаю, чем ты ему так насолил, но он тебя терпеть не может. За твою смерть он не только подтвердит мой титул, так еще и наградит сверху. Ублюдок, закричал на него Стефан. Даже не смей думать об этом. Престол только мой. Эти двое уже перестали обращать внимание на меня, готовые вцепиться друг другу в глотку в любой момент. От такого зрелища мне даже стало как-то не по себе. Некогда великий род Батори скатился до междоусобиц за власть. Не то чтобы это было такой уж редкостью, но все же своих родственников в среде аристократии убивать не принято. По крайней мере, не так прямо. Очень надеюсь, что среди Цепешей такого никогда не случится. Впрочем, размышлять об этом буду как-нибудь потом, сидя в кресле родового замка и наслаждаясь закатом. Сейчас мне нужно решить проблему прямо передо мной. Я ведь не просто так решил выйти к своим врагам. Я все же не полный идиот. Да эго свое хоть и успел потешить, но делал это исключительно ради дела, а совсем не из-за своих желаний. Ну разве что чуть-чуть. А все дело в том, что я не мог позволить одному из них убить другого. Потрепать, да, но не убить. Их смерть должна произойти практически единовременно. Особенно, если дело касается Хинрика. Потому как иначе подчиненные его брата, оставленные в засаде, узнают об этом и прибудут закончить начатое их господином. Ведь именно его брат сейчас является следующим в очереди на престол, сразу за этими Батори. Позволить этому случиться я просто не мог. Мои люди еще не успели выйти на позиции, так что пришлось тянуть время. К счастью, сейчас мне даже утруждаться не пришлось. Эти двое лаяли друг на друга как две шавки, но боялись укусить, опасаясь удара в спину от меня. Это же было очевидно, что пришел я сюда не один, а их потрепанные бойцы могут и не справиться, воюя на две стороны. «Господин, мы готовы», — прозвучал в моем наушнике знакомый голос. «Прекрасно, действуйте», — отдал я приказ, и в тот же момент где-то вдали на северо-востоке раздался взрыв, а вслед за ним еще один, но уже к югу от нас. Все на поляне замерли. «Упс», — приложил я руку к губам. Похоже, кому-то пришлось несладко. Переборщили немного мои ребята со взрывчаткой, но ничего, взрывов мало не бывает. «Ты, что ты сделал, ублюдок?» В один голос выкрикнули два родственника. «Ничего такого, всего лишь избавился от мешающих мне пылинок. Это было несложно. С людьми Стефана было проще всего. Их место засады нам сообщил Ренар. Это была цена за жизни его людей, которых не тронули. А вот людей Хинрика пришлось немного поискать, но и тут удалось справиться. Ребята из воинов Хель все же настоящие профессионалы с реальным боевым опытом. Дальше было только дело техники. Сейчас всех выживших просто зачищают. Цепеш, рванул в мою сторону Хинрик, потеряв свой хваленый контроль. Батори, улыбнулся я, когда его голову пробил стальной штырь, выпущенный из леса, как говорится. Против лома нет приема, и в тот же миг воины охраны моих врагов стали падать на землю, пораженные множеством как физических, так и магических снарядов. Кто-то продержался дольше, но их щиты не могли выдержать напора слишком долго. Стефан же тем временем просто стоял на месте, наблюдая за тем, как его люди падают замертво. Так продолжалось до тех пор, пока на поляне не осталось стоять лишь двое. «Ты», буквально проблеял он, так до конца и не осознав произошедшее. «Вот и все, Стефан. Пришла пора платить по счетам. Вы отняли наши владения и теперь потеряете их. Ваш род долгие годы убивал нас, и теперь ты единственный живой член вашей ветви династии. Впрочем, не беспокойся, все остальные Батори тоже вскоре умрут. Око за око, зуб за зуб». С этими словами я резко сблизился с ним и вонзил фамильный кинжал, некогда принадлежащий моему предку, прямо в грудь врага. Его глаза медленно остекленели, так и продолжая смотреть на меня неверящим взглядом. Вот и все, на поляну вышел Григор, подойдя ближе и положив руку мне на плечо. «Вот и все», — повторил я, стоя с окровавленным кинжалом в руке. «Сотни лет, Прошли сотни лет с того момента, как мы потеряли практически все из-за этого проклятого рода. И вот я, последний из цепеший, смог отомстить и вернуть утраченное. Даже как-то не верится. Да, у нас получилось. Мои предки тоже были отомщены. Презрительным взглядом он накинул тело нашего последнего врага. Пришлось задействовать все наши силы. Будто само провидение помогло нам. Никто из врагов не спасся. Но, конечно, это далеко не все. Основные силы они бы не смогли спрятать здесь. Лишь войска быстрого реагирования. Но это уже не важно. У них больше нет короля. Некому подчиняться. Князь Трансильвании, разумеется, попробует вмешаться. Но если мы успеем короновать тебя при поддержке графов княжества, то он уже не успеет ничего сделать. Так что поспешим. Не стоит больше ждать. Да, поспешим, ожил я, двинувшись вслед за ним. Все закончилось. Но в то же время все только начиналось. Глава 30. Дальнейшие события стали развиваться с огромной скоростью. Тут же был созван совет графов Валахи. Ну тех, кто в данный момент присутствовал в столице или в ее окрестностях. Остальных ждать не стали. И вот уж совпадение, что все верные мне были как раз тут. А вот мои противники, вот уж чудо, не смогли прибыть вовремя. Всем же, кто сомневался, успели объяснить новую линию партии. Так что большинство голосов было с легкостью собрано. И вот я уже официально титулован как князь Валахи. А еще я дико благодарен, что мой предок в свое время, вступая в состав Российской империи, смог получить такую обширную автономию для наших земель. Будь это практически любое иное княжество, и мне обязательно бы пришлось подтверждать свой титул у императора. Но в нашем случае моих законных прав плюс решения аристократов Валахии вполне достаточно. Мне остается лишь послать официальное уведомление в имперскую канцелярию и все. Даже представить сложно, какое лицо будет у императора, когда до него донесут эту новость. Даже немного жаль, что я не смогу увидеть это лично. Ну да ладно, у меня тут своих проблем хватает. И в первую очередь нужно разобраться с враждебными мне графами. Тронный зал Бухарестского дворца приветствовал нового владельца. Я сидел на троне из черного дуба, инкрустированном серебряными узорами в виде драконов. Мои пальцы медленно водили по резным головам мифических существ, чьи глаза, сделанные из рубинов, казалось, следили за каждым присутствующим в зале. Ваше сиятельство, граф Драгош склонил голову, его седая борода почти касалась каменного пола. Совет графов Валахии единогласно признал ваши права, но остаются те, кто не успел выразить свою преданность. Я закончил за него, улыбаясь. Огонь в камине трещал, отбрасывая длинные тени на стены, где когда-то висели портреты Батари. Теперь их место заняли предки моего рода. Именно так, далеко не все довольны произошедшим. Боюсь, от них можно ждать проблем. Я поднялся с трона, и мои шаги гулко разнеслись по залу. Что ж, они сделали выбор. Григор, стоявший у дверей, скрестил руки на груди. Его глаза, холодные, как сталь, говорили больше, чем слова. Что прикажешь, князь? Я подошел к окну, откуда открывался вид на город. Бухарест, мой город, наконец-то. Сначала, милость. В зале пронесся шепот. Милость, не удержался граф Раду. Конечно, я же не изверг какой-то. Убивать всех подряд не собираюсь. Я повернулся к ним, улыбаясь. Мы отправим каждому из них официальное приглашение. Торжественное. С печатями. С уважением. Пусть прибудут и принесут свои клятвы. А если они откажутся явиться, поинтересовался Драгош. Тогда это будет уже не моя вина, что они выбрали путь измены, верно? Григор хрипло рассмеялся. А пока, я подошел к столу, где лежала карта Валахи. Мы займемся теми, кто уже точно не примет мое правление. Мой палец опустился на замок Вранча. Здесь сидит граф Михай. Его род издавна поддерживал Батари. Засветились они и во времена свержения моего рода. Но знаете, дети за родителей не в ответе. Так что я мог бы их простить, но они уже сделали свой выбор, пойдя против меня. Он заперся в своем замке, заметил Раду. Говорит, что не признает вашу власть. Я медленно провел пальцем по карте, оставляя легкую царапину на пергаменте. Тогда мы напомним ему, что замки не вечны. Через 3 дня у стен замка Вранча собрались мои люди. Не армия, нет, всего лишь 2 десятка воинов. Но каких? Все готово? Спросил я, глядя на высокие стены, освещенные луной. Григор кивнул. Наши люди уже внутри. Я улыбнулся. Тогда начинаем. Первым пал часовой на восточной башне. Даже не успев крикнуть, Он рухнул вниз, его тело бесшумно приняло тень, затем и другие тела покинула жизнь, и вот уже заскрипели половицы дома. Когда граф Михай проснулся, было уже поздно. Его спальню окружали мои люди, а у его кровати стоял я. «Доброе утро, граф», — сказал я, садясь на край его постели. «Ты не явился на мой совет, это огорчило меня». Он побледнел, его пальцы сжали одеяло. «Ты не посмеешь, у меня есть родственники при дворе императора, тебя осудят». «Князь», — поправил я его мягко, — «ты забыл титул, ты незаконный князь», — вырвалось у него. Я вздохнул, жаль, а я думал, мы все же сумеем договориться. «Знаешь, мне тут одна гадалка сказала, что именно этой ночью в данном замке разразится страшный пожар. Увы, слуги иногда бывают так невнимательны, что и замок может сгореть. Ну, видимо, это судьба», — тяжело вздохнул я. Граф попытался рвануть в мою сторону, но в тот же миг его голова покатилась по полу, отрубленная клинком Григора. Давно мечтал это сделать, ведь именно его род особо усердствовал в уничтожении Брашевых. «Я поднялся. И тебе не жалко замок? Это ведь была твоя идея с пожаром. Ни капли. Тем более и замком его уже трудно назвать, скорее уж замковыми развалинами. За замком следить надо и поддерживать его в надлежащем состоянии. Мы не зря смогли так легко его взять. Свою функциональность он уже давно потерял. Да и, если честно, не нужны нам такие укрепления вблизи столицы. Лучше от них сразу избавиться. Как скажешь, пожал я плечами. Тогда продолжим. Ночь еще длинная. Успеем наведаться к еще одному мятежнику. Когда мы уходили, зарево пожара уже озаряло старый замок, знаменуя начало новой эры. На следующий день в столицу стали прибывать гонцы от ранее не признающих меня графов. Они были полны заверений в преданности. Я прочитал одно такое, сидя на троне, и рассмеялся. Как быстро они меняют свое мнение, не правда ли? Григор стоял рядом, скрестив руки. Что ответим? Я бросил письмо в камин. Разумеется, заверим их в том, что верим в их искренность и принимаем клятвы. Сейчас легитимность важнее, да и лишние бунты тут ни к чему. Но начиная готовить планы по их мягкому устранению, доверять я им все равно уже никогда не смогу. А уж кандидатов, кто смог бы занять их место, у меня хватит. Кстати, ты сам-то уже начал обживать ваше родовое графство, отправил туда людей. Работы там предстоит море, но оно того стоит, мягко улыбнулся старик. Да уж, не думал, что столь долгожданное событие случится именно на моем веку. Когда ты остался последним цепешим, я, честно признаюсь, начал думать, что на этом все и закончится. Но вот оно как все вышло. Да, я сам не ожидал, что все случится так быстро. Изначальный план был рассчитан на долгие годы, но фортуна показала нам свое лицо. Глупо было бы упускать такой шанс. Мы рискнули, и мы победили. А победителей, как говорят, не судят. Разумеется, не обошелся я и без поздравлений от друзей. Вся эта дружная компания разом ввалилась в мою комнату ближе к вечеру. «Ну что, ваше сиятельство, теперь вы среди нас самый титулованный. Не побрезгуете принять поздравления от столь ничтожных особ?» С ехидной улыбкой на лице произнес Дима. «Ха, ха, ха, очень смешно», — медленно произнес я. «И это говорит мне княжич, не говоря уже про титулы всех остальных. Собрались тут, понимаешь ли, низкородные, но не князь же, до этого мне еще, к счастью, далеко», — хохотнул он. «Ладно, извини, мы тут для того, чтобы тебя поздравить. Все получилось». «Да, брат, поздравляем», — добавил Багратион. «Ты отомстил за своих предков, восстановив справедливость. Отец тоже передает свои поздравления. Остальные также поспешили поздравить меня, заодно передавая поздравления родственников. Уж что-что, а поздравлений мне за последнее время хватило с излишком, и с каждым днем их становилось все больше. К счастью, больше письмами, чем лично. Новость уже успела разлететься по миру, так что многие спешили наладить отношения с новым князем. Кто-то делал это формально, потому что должен, другие надеялись что-то с этого получить, третьи же поздравляли вполне искренне. Разумеется, угрозы и проклятия тоже были. Как-нибудь, далеко не всем понравилось укрепление цепешей. Репутация у нас все же своеобразная. Но да ладно, это только их проблемы. Но я старался подмечать, кто как к этому отнесся. Даже по обычным письмам вполне можно понять подобное. Впрочем, мы тут не только за этим. Теперь, когда у тебя появилось немного свободного времени, это можно и отметить, будто из воздуха в руках Морозова появилась бутылку с выпивкой. Стоит ли говорить, что этой ночью никто из нас спать не собирался. Лишь ближе к рассвету я едва смог выбраться из этого бедлама, выйдя на балкон, чтобы проветрить голову и подышать свежим воздухом. Еще совсем недавно мне пришлось практически бежать из своих владений, чтобы не быть убитым, а сейчас все кардинально изменилось. Мой враг мертв, я вернул родовой титул. У меня появилось множество верных друзей. Уж не знаю, почему фортуна решила облагодетельствовать меня, но мне дико везет. Да, конечно, осталось еще множество проблем. Император, князь Трансильвании, да и еще множество врагов есть у рода Цепеш. Но сейчас все это казалось мелочью. Я уверен, что совсем разберусь. Ты в порядке? Теплое тело прижалось к моей спине. Да, просто решил подышать свежим воздухом, улыбнулся я, вдохнув аромат лизиных духов. Просто не верится, что все это происходит со мной. Еще совсем недавно моя жизнь была совершенно другой. Да, мне тоже не верится. Я никогда не думала, что однажды влюблюсь в Цепеша, рассказами о роде которого до сих пор пугают детей. Но знаешь, я счастлива, и этого мне достаточно. Я тоже счастлив, повернулся я к ней лицом, слегка отстранившись. Но знаешь, есть еще кое-что, что могло бы сделать нас еще более счастливыми. Думаю, время для этого пришло. И что же это? С легкой улыбкой спросила Лиза. Я медленно встал на одно колено, достав коробочку с фамильным кольцом, что уже давно держал под рукой. Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня? Секундная тишина, и раздается радостный вскрик. Да, конечно, я согласна. Девушка резко обнимает меня. Мне остается только надеть кольцо на ее палец, после чего наши уста слились в поцелуе. Да, время пришло. Теперь я смогу защитить свою семью. Пусть впереди ждет еще множество проблем, но я все равно уверен, что смогу их преодолеть. Вернее, мы преодолеем. Теперь все будет хорошо. За окном тем временем поднималось солнце, освещая Валахию, мою Валахию.